Pipi, mlaczenec mój, прекрасный баюшки, баю. Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки, баю, баюшки, баю. Богатырь ты будешь с виду, и казак душой. Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой, ты махнешь рукой. Сколько слез украдкой я в ту ночь пролью. Спи, мой ангел, тихо, сладко, баюшки, баю, баюшки, баю. Стану я тоской томиться, безутешно ждать. Стану целый день молиться, по ночам гадать, по ночам гадать. Стану скучаешь ты в чужом краю, спишь, пока забот не знаешь, баюшки, баю, баюшки, баю. Дам тебе я на дорогу образок святой, ты его, моляся Богу, ставь перед собой, ставь перед собой. Наготовясь, бой опасный, помни мать свою. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, баю, баюшки.